С высоко поднятой головой Грелли шел по коридору в каюту леди Стэнфорд, как вдруг до его слуха донесся заглушенный вопль с палубы и сильный всплеск за правым бортом. Выглянув наружу, Грелли оказался на фоне освещенного прямоугольника дверного проема. Пуля, отщепив кусок дерева от фальшборта, на излете ударила Грелли в пах. Второй выстрел ранил его в плечо. Хозяин острова на коленях добрался до перил и с трудом различил на воде шлюпку, уходившую к берегу. Сгоряча пересиливая тупую, быстро нарастающую боль, Грелли сделал несколько шагов по палубе и наткнулся на тело Энрика Роя. Одновременно Грелли заметил распахнутое окно каюты Доротеи. Из глубины помещения доносились заглушенные жалобные стоны. Со скрученными назад руками и обвязанная одеялом головой, вся оплетенная обрывками простыни, на полу каюты билась Доротея Ченни, пытаясь освободиться. В каюте все было перевернуто вверх дном. Колыбелька Чарльза с разорванным надвое пологом и раскиданными подушками была пуста. Маленький виконт Чансфилд исчез. «Не стрелять! В погоню! Они похитили моего сына!» Голос его захлебнулся на штормовом ветру. Он уже не различал очертаний шлюпки. Только сноп красных искр взвился на дальнем берегу. Это резкий порыв вихря разметал остатки костра, одиноко догоравшего у самой воды. В глубокой горной пещере Бернардита Луис и Педро Гомец прислушивались к вою бури. Ребенок спал на связке звериных шкур под нарядным одеяльцем. «Пожалуй, нынешняя буря не слабее той, что прибила тогда черную стрелу к подводной гряде. Не завалила бы выход из пещеры». «Я захватил железную мотыгу и лопату, капитан. Припасов нам хватит недели на две. Ложись отдохнуть, капитан». «Я не могу спать. Отдыхай сам, друг Педро. Какой красивый ребенок у Грелли. И смотри, он похож на него, как тигренок на тигра». «Да, вплоть до родинки над ключицей. Воображаю, какой сейчас переполох на Орионе. Не задушил бы Грелли мистера Фреда с его милой». «Ну нет, об этом я позаботился. Куда ты положил мое письмо?» «Туда, куда ты велел, в пустую колыбельку». «Ну, значит, можешь не тревожиться. Грелли оставит в покое и его, и мисс Гарди. А вот за нами они начнут охоту по всему острову, как только улягутся бури и ливень». «Тише! Малыш, кажется, просыпается». «Дороти!» Мужчины переглянулись. Мистер Фред весной прочел своим друзьям письмо Эмили, доставленное на остров капитаном Брентлеем, и тайна рождения Чарльза была им известна. «Гнусное животное. Он даже ребенка приучил к притворству. Родную мать бедный мальчишка зовет как служанку. Жаль, что я промахнулся вчера ночью. Впрочем, кажется, мой второй выстрел все же зацепил его. Тебе придется привыкать к этому логову, сынок. Дороти придет, когда кончится буря. Она велела тебе не плакать, умыться и поесть. Потом я расскажу тебе длинную интересную сказку. Слышишь, как воет ветер?» «Это шторм». «Педро, этого мальца нужно беречь, как зеницу ока. От его здравия зависит судьба многих людей. Как развлечь его, чтобы он не хныкал?» «Когда я увязывал сверток, на полу в каюте мне попалась какая-то толстая книга. Посмотри, капитан, может быть, она цела, если не выпала по дороге». «Педро, ты не только велик, но и мудр. Недаром сверток показался мне тяжеловатым. Сам-то ты умеешь читать?» «Нет, капитан». «Когда-то я был силен в книжной грамоте, но теперь наполовину позабыл эту премудрость. Чарли? Чарли? Да. Ты любишь смотреть картинки?» «Я люблю смотреть картинки вместе с моим отцом». «Расскажи мне, Чарли, есть у тебя мама?» «Моя мама леди Эмили». «Врешь, сынок. Твоя мама Дороти, как ты ее называешь. А как зовут твоего отца?» «Сэр Фредерик Райлин». «Вот как? Ну а как же зовут тебя самого?» «Сэр Чарльз Фрэнсис Райлин, Викон Чинсфельд». «Слыхал, Педро, это звучнее, чем Карло Грелли». «Да». «Ты умный мальчик, Чарли, но боюсь, что вырастешь ты несиятельным виконтом. Мы станем с тобой друзьями, Чарли. Что значит для нас с тобой разница в какие-то полсотни лет? Я научу тебя многим интересным вещам. Ты станешь у нас... Бернардита вскочил, прижимая к себе ребенка. Согнувшись, он бросился в глубину пещеры, когда огромная глыба, составлявшая большую часть свода, стала грузно и мягко оседать. Она погребла под собой весь угол со сложенными вещами и почти половину остального пространства пещеры. Фитилек светильника погас, и люди очутились в душном, непроглядном мраке. Разыгравшийся ночью шторм к полудню достиг силы урагана. Укрытый в надежной бухте Орион все же раскачало так, что одна якорная цепь лопнула. Объятые страхом пассажиры корабля с ночи не покидали своих кают. Шепотом передавались подробности тайного нападения, ранения сэра Фредерика и неудачной погони за похитителями. Доктор Грейсвул извлек обе пули из тела Грелли. Раны были серьезные. Он не мог держаться на ногах, но приказал вести себя в каюту Доротеи. Увидев Грелли, женщина вырвалась из рук Карачиолы. «Где ребенок? Где Чарли? Его унесли у меня! Верни его, или я прокляну день, когда не отважилась покинуть твой корабль! Мне говорили, беги отсюда! Зачем я не сделала этого? Зачем вовремя не ушла от тебя своим ребенком?» «А ты, извиниться, только сейчас надумала сказать мне, что тебя учили бежать с корабля! Я повешу тебя на одной рее с пиратами, как только поймаю их!» «Погодите, великаны и акулы ваши матери пожалеют, что родили вас на свет!» «С той тварью, что подговаривала тебя убежать, и с ее дружком, я сейчас расправлюсь так, что...» «Что это? Что это в колыбели? Письмо?» «Джакомо Грелли, ты больше не леопард. Своим вероломством ты заслужил смерть. Если вздумаешь причинить зло Райленду и Эмили, я пришлю тебе голову твоего сына, зажаренного живьем. Верни этим людям то, что ты отнял у них, а за моими камнями я приду сам и сыщу тебя даже на дне преисподней. Бернардита». Убедившись, что кроме письма пираты ничего больше не оставили в разворошенной колыбели, Грелли протянул записку к пламени свечи и с суеверным страхом растоптал на полу серые пушинки пепла. Всю ночь больной бредил и метался. Днем после операции он то утихал, то сквернословил и божился. К вечеру ему стало хуже. В море бушевали смерчи и вихри. Вечером 1 января Ричард Томпсон снова явился навестить нового пассажира и застал его в глубоком сне. Адвокат тихонько уселся в плетеное кресло и стал рассматривать лицо спящего. Еще в полночь, едва узнав о похищении ребенка, бультонский стряпчий понял, что островитяне повели военные действия против Грелли по отчаянно смелому плану. Адвокат теперь не сомневался, что Мюррей был одним из исполнителей этого плана и должен был усыпить бдительность Грелли мнимой капитуляции. Дверь скрипнула. Эмили тихо переступила порог. «Боже мой, что они сделали с вами? Проклятие злодею. Но теперь, мисс Эмили, когда вы соединились с любимым человеком, вас ждет... мирное счастье. Грелли обещает развод. Как только ваш друг восстановит свои права, вы...» «Мирное счастье, говорите вы, мистер Томпсон. Вы напрасно утешаете меня. Я ведь хорошо понимаю, что это невозможно. Грелли прав. Английское общество никогда не простило бы мне моего мнимого брака. Даже если Фреду удастся выйти победителем из борьбы с Грелли, моя и его судьба останется очень печальной. Общество отвернется от человека, который отважится назвать своей женой пособницу разоблаченного бандита. Ведь люди не знают. Я устала за все эти годы. Конечно, я хочу хоть немного простого счастья, но Фреду никогда не придется упрекнуть меня в том, что ради моего счастья он отказался от родины. Нет. О браке с Фредом я должна забыть». Она упала на колени перед постелью спящего и спрятала голову у него на груди. Не открывая глаз, как слепой, сэр Фредерик прижал голову девушки к губам и с нежностью поцеловал седую прядку над ее виском. «Да, кто там?» «Леди Эмили, мистера Мюррея и вас, Ричард. Пастор просит немедленно подняться в капитанскую каюту. Он готовится соборовать раненого. Больной очень плох, у него заражение крови». В капитанской каюте в головах у больного стоял священник с молитвенником в руках. Мортон, притихший и словно пришибленный, притулился у стенки. Леди Стэнфорд, неубранная и непричесанная, гладила мокрые волосы Грелли. У кровати стоял таз, наполовину наполненный кровью, которую доктор Грейсвелл только что выпустил из вены больной руки. Вошедшие молча столпились у дверей. «Не переглядывайтесь с доктором Паттерсон. Я и сам знаю, что шансов мало. Моя смерть развязывает весь узел. Вам, Ричард, вместе с Мортоном придется засвидетельствовать мое завещание. Я уже подписал его. Могилу для меня выройте на вершине скалистого пика. Теперь, пастор Редлинг, исповедуйте меня. Присутствие этих людей не помешает вам, а мне оно не даст солгать перед концом. Помните, господа, тайна исповеди священна. Не тревожьте после моей смерти тех людей, кого мне придется назвать. Поклянитесь на этом распятии похоронить в собственных сердцах все, что вы сейчас услышите». Присутствующие исполнили требования умирающего. Затем Мортон погасил яркие свечи. Огонек лампады затеплился перед черным крестом с белеющим на нем костяным телом распятого. Несколько минут больной молчал, собираясь силами. Потом, в полумраке, зазвучал его глухой, ровный голос. «Я вырос во францисканском приюте Святой Магдалены, куда я попал 10 лет от роду. Сверстники не принимали меня. Они пересказывали друг другу то, что услышали от взрослых. Что мать Джакома — дурная женщина. Она находится в тюрьме. Никто никогда не заступится за Джакома. Взрослые его не любят. Дети боятся. За 3 года жизни в приюте меня много раз жестоко наказывали. Надо мной издевались. Мою мать звали Франческо Мола. Она была модной тосканской певицей. Я родился в Венеции. Ребенком вместе с матерью кормил доверчивых голубей на площади Святого Марка и всходил на каменные ступени моста вздохов. Я помню дом с резными башенками, похожий на дворец, и надменное лицо хозяина дома, высокого мужчины, которого слуги величали Эчелянса, а мать называла просто «мой Паоло». Меня учили говорить ему «ваша светлость» и целовать руку с перстнями. Когда мне исполнилось 5 лет, гондола высадила подарка седовласого старика, одетого в черное. У него был перстень с тем же гербом, что у Паула. И лицо точно как у Паула, но морщинистое и еще более властное. После приезда старика мы с матерью уехали из дома с резными башенками на ее родину, в Равенну. Только 5 лет спустя я узнал, что хозяин дома был мой отец. Но даже полного имени отца я так и не узнал. Когда мне исполнилось 10 лет, мы приехали в Ливорно. Остановились в большом отеле. Наши окна выходили на людную улицу с французским рестораном, где поклонники моей матери устроили пир в ее честь. Я видел, как перед дверью ресторана остановилась карета с гербом, изображающим льва. Молодая чета вышла из кареты. В осанке этого мужчины мне почудилось что-то знакомое. Помню, я разглядел высокую прическу его красивой спутницы. Чета вошла в зал. Я хотел уже слезть с подоконника, как вдруг крики и шум поднялись в ресторанном зале. Там падали столы, ломалась и звенела посуда, в окнах мелькали тени. Моя старая нянька тоже подошла к окну и вдруг пронзительно закричала в страхе. Высокий мужчина на руках вынес из зала бездыханное, залитое кровью тело дамы с высокой прической и бережно уложил на подушки кареты. Карета тотчас укатила, а следом четверо полицейских выволокли из ресторана на улицу мою растрепанную мать и вырвали у нее из рук кинжал. Через несколько дней хозяин отеля ввел в комнату полицейского чиновника. Мне объяснили, что моя мать приговорена к пожизненной тюрьме за убийство в порыве ревности графини Делиано. Тогда-то старая нянька сквозь всхлипывание сказала чиновнику, что муж убитый и есть тот самый Эчеленца Паоло, с которым они прожили несколько лет в Венеции, и что он мой отец. Чиновник велел старухе убираться из отеля, немедленно покинуть город и увел меня с собой в дом со сводчатыми потолками и толстыми решетками на окнах. Там чиновник, которого звали Габриэль Малетти, долго выспрашивал меня о жизни матери и объяснил мне, что сеньор Паоло не признал справедливости слов старой няньки и знать ничего не желает о родственниках убийцы. На деле же чиновник заботился лишь об одном. Он рассчитывал поживиться драгоценностями моей матери, оставшимися после ее ареста без всякого присмотра. Выпроводив из города старую няньку, чиновник вместе с хозяином отеля попросту ограбили мою несчастную осужденную мать. А меня отдали в приют Святой Маддалены. Когда мне исполнилось 13 лет, я бежал из приюта. До окрестностей Неаполя я добрался пешком, питаясь подаяниями. Приютила меня, бездомного сироту, семья Родольфо Ченни, рыбака с острова Капри, мужа молоденькой Анжелики и отца черноглазой Доротеи. И целых 4 года я провел среди тамошних скал и виноградников. Там я научился управлять парусами, вязать морские узлы и плавать, как дельфин. В 16 лет я уже носил нож у пояса и ходил вместе с Родольфо в Сицилию, на Корсику и в южные порты Франции. Родольфо Ченни промышлял контрабандой, и однажды я вернулся из одной такой поездки с пулей французского таможенного солдата в мякоти ноги. Когда Родольфо вынул пулю и прижег рану порохом, я повесил себе эту пулю на шею в виде брелока и хвастался ею перед сверстниками. 16 лет от роду я впервые увидел человека, которому впоследствии оказался обязанным своей фамилией. Небольшой английский парусник разбило бури у Липарских островов, и в хижине Родольфо Ченни оказался еще один спасенный. Бродяга и пьяница, бездомный и бесприютный, как и я, английский матрос Бартоломью Грелей сохранил при катастрофе только 3 гинеи, просоленную потом рубаху и неисчерпаемый запас рассказов о своих похождениях на море и на суше. В просторечии каприйских рыбаков англичанин превратился в Бартоломео Грелли, и через год мы все вместе предприняли довольно опасную операцию. Через несколько границ итальянских королевств, герцогств и республик мы переправили партию оружия в Швейцарию для тирольских повстанцев. На обратном пути, когда позади остались самые опасные полицейские кордоны, баркас Родольфо Ченни был накрыт метким пушечным выстрелом со сторожевого судна. Свистящий свинцовый град пощадил только меня. Радольфа и Бартоломео получили тяжелые раны. Англичанина я высадил у знакомых рыбаков близ Соренто, а раненого в бок Радольфа доставил домой. Через 5 суток Радольф скончался. Я помог Анжелике перебраться в Соренто, на ее родину. Там Анжелика купила маленький домик. Я помог ей устроить несложное хозяйство, а потом разыскал Бартоломео и вместе с ним ушел на шведском корабле в Северные моря, оставив вдове все полученные вперед деньги. Вместе с Бартоломео я проплавал 2 года, научился читать мореходные карты, пользоваться компасом и буссолью. А когда мне исполнилось 20 лет, мы с Бартоломео вступили в армию шведского короля и более 2 лет вели бродячую солдатскую жизнь. Как-то осенней ночью на бивуаке близ разграбленного бранденбургского городка мы с моими солдатами окружили повозку бродячей маркетанки. Мы хотели позабавиться. При свете фонаря я узнал свою мать, увядшую и посидевшую. Амнистия по случаю рождения престола наследника Тосканского герцогства принесла ей свободу, но с пожизненным изгнанием из Италии. Судьба привела ее во Францию, потом в Германию и, наконец, бросила в обоз шведского войска. Вместе с Бартоломео и 2 другими моряками, Джузеппе Лорано и Вудро Крейгом, которым тоже наскучила сухопутная война, я покинул армию шведского короля и, забрав с собой мать, отправился в Южную Францию. Впятером мы поселились на некоторое время в Марселе, где моя мать вступила в свой первый и последний законный брак. Мужем ее стал Бартоломео Грелли, открывший табачную лавку в порту. После мирной и непродолжительной совместной жизни оба они умерли в 1 год от холерной эпидемии. Когда я впервые появился в маленьком домике на окраине Соренто, Анжелика баюкала 5-летнего Антони Ченни, родившегося вскоре после смерти Радольфа. Доротее шел уже 15-й год, и она обещала стать настоящей красавицей. Увидев меня, она завизжала и повисла у меня на шее. В доме царила неприкрытая нищета, и мой приезд спас семью от гибели.